когда-нибудь вновь мне подарит начало всех начал. Дай мне, Господи, любви. Дай мне, Господи, тепла. И раньше срока не зови, если вновь судьба ответит никогда. Пролетают быстротечно года. Нам в прошлое не вернуться, пусть. Но я знаю, со мной навсегда мои друзья, гитара и грусть. Дай мне, Господи, любви. Дай мне, Господи, тепла. Если вновь судьба ответит никогда.